Предисловие. Как писать книгу о повседневной жизни в Берлине при Гитлере, если в период правления Гитлера сама повседневность исчезла, а люди оказались заложниками абсолютной тоталитарной политики? В Берлине годы с 1933 по 1945 были не просто одним из исторических моментов. Тогда само время, казалось, мучило и убивало людей. Все или почти все превратилось в груды развалин. Постепенный упадок города, претендовавшего на то, чтобы быть столицей тысячелетней империи, наложил глубокий отпечаток на весь XX век. В Берлине и вокруг Берлина лицо Вселенной радикально менялось. На этих театральных подмостках терялись даже названия улиц. Мужчины и юноши, уходившие на войну, не возвращались с нее, и о них быстро забывали. Сама память стала чем-то невозможным. Известно, что Берлин — веселый и красивый город, атмосферу которого в обозначенный период мы попытаемся воссоздать, в справочнике Бедеккера характеризовался словом «грандиозный», ибо превосходил размерами Париж и Лондон. В момент, когда Гитлер пришел к власти, в нем проживало не более 2 миллионов жителей — пруссаков, евреев и представителей других национальностей. Затем его превратили в метрополию, где трудились 4 миллиона рабов, ввезенных из Европы. Берлин со своими бараками стал средоточием военных заводов Третьего рейха, обеспечивавших страну вооружением. Несмотря на многочисленные смерти, потоки беженцев, внезапные исчезновения молодых людей, в нем к концу войны все еще проживали 4 миллиона женщин, стариков, главным образом иммигрантов. В моей книге вы найдете описание дней и ночей этого апокалиптического универсума, освещавшегося фосфорными вспышками непрерывных бомбардировок. Но мы не можем говорить о противоестественном, низведенном до личиночного уровня существовании остатков берлинского населения, не разобравшись вначале с черными пауками режима, офицерами и полицейскими чиновниками, поскольку только знание их интриг и внутренних конфликтов позволит нам теперь, 50 лет спустя, понять, что же происходило в то время.